Глава 25. С трудом разлепив глаза, осматриваюсь и утыкаюсь в Лиса, который стоит прямо передо мной. Бодрый и свежий, в строгом костюме, застёгивает пуговицы. Проснулась вишенка. Сколько времени? Попытка оторвать голову от подушки приносит головную боль. Неприятные последствия приятного вечера. 9. Пей. Протягивает стакан с мутной жидкостью. И я, не раздумывая, с жадностью поглощаю всё до последней капли. Сейчас станет легче. Спасибо, Лис Маркович. Как официально. А вчера ты шептала «мой нежный лисёнок». Улыбается, присаживаясь на край кровати. Это не я, это коктейль. Бурчу, уткнувшись в подушку. Помнишь события вчерашнего вечера? Сдвигает простынь, оголяя мою спину и прокладывает дорожку поцелуев вдоль позвоночника. Вздрагиваю от каждого влажного касания твёрдых губ. Провалами в памяти не страдаю. Если каждая наша ночь будет похожа на эту, мы уложимся в несколько месяцев. Если каждая наша ночь будет похожа на эту, я с трудом смогу двигаться и исполнять каждое твоё желание. Выставишь моё истерзанное тельце возле порога с надписью «Затрахано до смерти» и будешь показывать гостям. По-моему, вчера я был в роли исполнителя желаний, не так ли? Да, усмехаюсь. Коктейль тебе в помощь. Я не против, чтобы иногда ты расслаблялась. Но... Делает паузу, прикусывая меня за плечо. Подальше от наглых блондинов, распускающих руки. Кстати, кто он? Была уверена, что Лис не станет спрашивать об Игнате, сделав вид, что вчерашний инцидент ему не интересен. Но нет. Бывший. Я всё ещё спиной к Кретову, распластанная на подушке. Вот, значит, каких ты предпочитаешь мужчин. Хмыкает и резко переворачивает меня лицом к себе. Так? Да, я этого не скрывала. Сразу оповестила, что ты не в моём вкусе. «Вчера сказала, что я начинаю тебе нравиться». Тёмная бровь вопросительно подскакивает. «Я такого не помню». 5 минут назад уверяла, что склерозом не страдаешь. «Это не склероз. Временное помутнение рассудка на почве воздействия алкоголя. Всё по-прежнему. Ты не в моём вкусе». «Тогда почему вишенка?» Наклоняется максимально близко к уху. «Жадно целуешь. Просишь не останавливаться». И выкрикиваешь моё имя, когда кончаешь. Его шёпот пробирается волнами под кожу, подкидывая назойливые картинки вчерашнего вечера, где тёмная макушка лиса устроилась между моих ножек. В любой безвыходной ситуации можно найти плюсы. Не можешь предотвратить секс — получи удовольствие. Правильное решение, а главное — приятное. Мимолётно приникает губами, оттягивая нижнюю. Отдыхай. Как только придёшь в норму, можешь поехать в отель. Могу прислать Артура, чтобы отвёз тебя на работу. Только не Артура. Почему? Лис напрягается. Он тебя обидел, когда приезжал говорить о Мише? Нет. Отрицательно качаю головой. Был предельно вежлив, но... Я не хочу, чтобы он знал о нас. Кретов смотрит, не моргая, с немым вопросом в глазах. Он ведь знает, что мой брат должен большую сумму за разбитый автомобиль. А тут я в твоей квартире, и нужно доставить в отель. Он всё поймёт. Перехожу на шёпот. Артур всё знает, уверен. Регина, со стоном выдыхаю. И как же я забыла о нашем милом щебетании и желании друзей помочь Кретову обрести счастье. Именно. Я ему всё объясню. Но... Нет, я не скажу ему о нашем соглашении, если ты беспокоишься об этом. Ладно, оглядываюсь по сторонам. А что мне здесь делать? Понятия не имею. Пожимает плечами. Хозяйничать, как считаешь нужным. Негде тут хозяйничать. В смысле? Квартира вроде большая, обставлена грамотно, всё есть, но будто не жилая, холодная и неуютная. Морщу носик. Я купил её после развода. Мне нужно было чистое место, чтобы начать всё сначала. Начал? Нет. Почему? Не было нужного человека рядом. Не было? Обязательно будет. Уже есть. Снова этот глубокий взгляд, наполненный тоской и желанием обладания. Снова щелчок, разрывающий тишину, и волна с разрядом в 220. Ты же понимаешь, что дело не в деньгах? Не хочу понимать. Мне проще думать, что я продала свое тело в твое личное пользование. Проще не легче, Вишенка. Ты поймешь. Главное, чтобы не было слишком поздно. Игра в гляделки растягивается на минуты, пока лис, словно очнувшись, не поднимается. Ключи на тумбочке. Я уехал. Провожаю взглядом мужскую фигуру, уверенной походкой шагающую к выходу. Только сейчас понимаю, что Кретов прекрасно сложен. Высокий, широкие плечи и шикарная задница, привлекающая внимание. Даже сглатываю, вспоминая, как впивалась ноготками в его пятую точку, притягивая к себе. Неосознанно провожу параллели с Игнатом. Раскачался, тело бугрится мышцами, привлекая внимание слабого пола. Кретов обычный, просто мужчина. Но от этого не менее притягателен. Его сила в другом. Способен подчинить одним только взглядом. Нет необходимости размахивать кулаками и бить себя в грудь, играя на публику. Вчера оказалось достаточно пары слов, чтобы Игнат отступил, мгновенно осознав, что тронул чужое. Лису не нужно заявлять права на меня. Понятно, без комментариев. Такие, как он, высокая стена, за которой всю жизнь будто в надежном укрытии живет его женщина. Не нужно намекать, напоминать и спрашивать. Но я не его женщина, и укрытие построено не для меня. Лис надевает пальто, но, почти открыв дверь, оборачивается, сталкиваясь со мной взглядом. Несколько секунд, а в темных глазах проносится невероятная гамма эмоций, сменяющих друг друга. Они для меня теплые, живые, настоящие. Отворачиваюсь, не желая верить в то, чего быть не может. Есть долг и договор между нами. Большего мы друг другу дать не можем. Как только входная дверь закрывается, поднимаюсь с кровати, отмечая, что непонятная жидкость, которую я выпила, действительно подействовала. Тело слегка потряхивает, но чувствую я себя вполне сносно. Плетусь в душ, а затем на кухню, предполагая увидеть одинокую пачку кофе и пустой холодильник. Но, к моему удивлению, все забито продуктами. Даже любимые круассаны с апельсиновой начинкой имеются. Неужели заморочился специально для меня? Завтракаю в одиночестве, получая невероятное наслаждение. Даже не помню, когда я последний раз вот так размеренно пила кофе, сжимала чашку в руках и смотрела в окно, наблюдая, как просыпается огромный город. Все на бегу, быстро, без пауз и перерывов. Хочется остановки на несколько минут, возможности осмотреться и понять, на каком именно отрезке своего жизненного пути ты находишься. Именно в такие моменты человек решает, в каком направлении продолжить движение. Я решила? Пока нет. Больше часа пялюсь в одну точку, прокручивая последние события, которые сменяли друг друга со скоростью света. Прихожу лишь к одному выводу. От Лиса мне никуда не деться еще очень долго. Как минимум 398 ночей. Цифра ужасающая, но страх перед ней меркнет, когда по телу проносится дрожь воспоминания об удовольствии, которое я получаю в объятиях Кретова. Парадоксально, какой невероятной может быть близость с мужчиной, который изначально не вызвал взрывную волну эмоций. Не сразу обращаю внимание на непривычный для меня звук. Только спустя минуту понимаю, что звонят в дверь. Необычная квакающая трель заставляет хихикнуть. Чёрт, всё-таки прислала Артура? Вот зачем? Просила же. Но, распахнув дверь, с удивлением всматриваюсь в женщину. Красивая брюнетка под 40 в длинном бежевом пальто. Кручу в голове образы, вспоминая, где же видела тонкое лицо с большими зелеными глазами. Ольга. Бывшая жена Лиса. Помню ее на фото, только сейчас она старшая, да и прическа другая. «Доброе утро. Чем могу помочь?» «Доброе». Придирчиво рассматривает меня, поджимая губы. «Мне нужен Лис». «Его нет. Уехал в салон больше часа назад. Дождусь его в квартире. Я могу войти?» Делает уверенный шаг, но я преграждаю ей путь. Многолетний опыт работы в отеле научил не вторгаться в чужое пространство и не пускать случайных прохожих. Я не знаю, какие отношения между бывшими супругами. Именно поэтому не позволю Ольге находиться в квартире без разрешения Кретова. Нет, не можете в отсутствии хозяина. Да? Глаза женщины округляются. Я его бывшая жена. Главное слово в этом утверждении — бывшая. Лицо Ольги заметно дёргается. Лис Маркович распоряжений насчёт вас не давал. А вы кто? Упирает руки в бока, отчего пол и пальто расходятся, и я отчётливо вижу край кружевных чулок. Она что, голая? Потому как юбки или какой-либо другой одежды не наблюдается. Домработница. Выдаю первый придуманный вариант. О наших отношениях никому знать не стоит. Ильис Маркович дал чёткое указание не впускать никого в его отсутствии. Я уверена, у вас есть его номер и адрес места работы. Свяжитесь с ним любым удобным для вас способом. Мой голос звенит от стальных ноток. Удивляюсь сама себе. И почему меня так задел приход Ольги? Словно прямо сейчас она посягает на моё личное, а делиться я не собираюсь. «Обязательно свяжусь», — прыскает и, развернувшись на каблуках, уверенно возвращается к лифту. Закрываю двери, поражаясь собственной уверенности и даже наглости. Так беспардонно отбрить бывшую жену ещё постараться нужно. Но у меня это вышло как-то само собой. Пусть разбираются сами. Меня это не касается. Подождать она его собралась. С чего вдруг? К тому же, насколько я знаю со слов Регины, именно Ольга изменила Кретову и ушла к другому мужчине. Вряд ли он сохранил к предательнице тёплые чувства. Уже через 20 минут еду на такси в отель, получив несколько звонков от администраторов. Когда ты управляющий, а с непосредственным хозяином тебя связывают тесные личные отношения, опоздания остаются незамеченными, а персонал действует в привычном режиме. «Доброе утро, девочки!» Маша и Ира сразу подскакивают, приготовившись к отчёту. «Как ночь прошла?» «А у вас?» — лыбится Ира. «Не поняла». Прокашливаюсь, сразу подумав о Лисе. «Ну вы же вчера со Светланой Андреевной в Клео были, на вечеринке. Как повеселились? Костя ещё работает барменом?» «Ах, а не об этом». «Работает, конечно. Отлично всё прошло. Было многолюдно и весело». Подмигиваю девчонкам и замечаю краем глаза Свету, жестикулирующую мне у входа в ресторан. «Потом подробнее расскажете, девочки». Направляюсь к подруге, которая в нетерпении идёт навстречу. «Что за срочность?» «Пошли». Тянет в направлении кабинета. Сейчас начнётся допрос с пристрастием. «Ну как?» Светка вталкивает меня в кабинет, закрывая за собой дверь. «Что именно?» «Лана, не строй из себя идиотку. Тебе не идёт». Фыркает Света. «Тебя вчера из клуба Кретов забрал. Думаешь, я не видела, как он стоял перед тобой, пожирая взглядом, пока ты танцевала с закрытыми глазами?» «Да, а долго он так стоял?» «Минут 5 или больше». «Я не сразу его заметила». Потираю переносицу. «У него ночевала? Точнее, с ним?» Подруга подмигивает, а мне становится не по себе. Хоть бы никто из персонала отеля не присутствовал вчера в клубе. «Свет, да ладно тебе. Смущаешься, словно тебе 15 лет. Почти 30, напоминаю. В связях с мужчинами, тем более такими, ничего криминального не вижу». «Да, с ним. Коротко и ясно, без подробностей. Большего пока не скажу, прости». «Нормально всё. Лис куда лучше, чем Игнат». «Кстати, обратила вчера внимание на вашу милую беседу и брюнетку, которую он постоянно тискал». «Его невеста, Виктория». Усмехаюсь. «Он, оказывается, у нас бедный, брошенный мной, тварью такой мальчик. Трагическая история нашей с ним любви, видимо, привлекла невесту, которая поспешила пожалеть Игнатика». «Да, неожиданно. А она у вас трагической была?» Света сводит брови к переносице. «Что-то я такого не припоминаю». «Потому что не было такого, о чём я вчера напомнила. Разошлись мирно, без истерик и оскорблений. Я так думала, по крайней мере, до вчерашнего вечера». «Вот же козёл!» — прыскает Света. «Я была о нём лучшего мнения. А Лис его видел?» «Видел. В тот самый момент, когда Игнат остановил меня почти на выходе с предложением начать все сначала. «Е?» Рявкнул, и бывший быстро испарился в неизвестном направлении. «Вот лис мужчина, что сразу заметно. А Игнат так, мальчик. Держись, Кретова, подруга, не прогадаешь», — подмигивает. «Держусь. И держаться мне очень долго, а точнее год, а возможно и того дольше. Интересно, даст он мне передышку, или теперь мое присутствие в его квартире станет постоянным?» «Ты завтракала?» «Да». «Что ж, подходит. Если ты завтракала, то я еще нет. Пошли, составишь мне компанию».